Глава 18. Невис. Невис отделен от острова Сент-Кристофер каналом всего в полмили шириной. Этот очаровательный остров, плодородие которого замечательно, возник, по всей вероятности, в результате вулканического взрыва. Об этом говорит кратер, содержащий горячий источник с водой, сильно пропитанной серой. Издали он имеет вид обширного конуса, и в действительности весь остров — ничто иное, как очень высокая гора, подножие которой омывается волнами. Склоны этой горы, сперва отлогие, становятся мало-помалу крутыми, растительность исчезает, а вершина, покрытая снегом, теряется в облаках. Во время высадки испанцев на Сент-Кристофер много флибустьеров искали приюта на этом острове. Некоторые, прельстившись живописными видами, окончательно поселились там и начали разводить плантации, правда, немногочисленные и слишком отдаленные одна от другой, для того, чтобы обитатели могли помогать друг другу в случае нападения неприятеля. Но эти плантации, однако, преуспевали и обещали скоро стать довольно крупными. Легкая пирога флибустьера неслась, подгоняемая попутным ветром. Однако он довольно долго добирался до острова, так как необходимо было войти в пролив и проплыть его во всю длину, прежде чем он мог достичь того места, куда направлялся. Солнце начинало уже клониться к закату, когда пирога, наконец, вошла в небольшую песчаную бухту и остановилась. «Привяжи лодку к берегу, спрячь весла в траве и ступай за мной», — приказал Манбар. Алане повиновался с той точностью и быстрой понятливостью, которые он показывал во всем. «Взять мне ружье?» — спросил он своего хозяина. «Возьми, это не повредит», — ответил Манбар. «Флибустьер никогда не должен ходить без оружия». «Хорошо, буду помнить». Они прошли по едва заметной тропинке, которая от берега шла поката и кончалась узкой эспланадой, посреди которой недалеко от скалы была раскинута легкая палатка. Эспланада — открытое пространство между цитаделью крепости и городскими строениями. У входа в палатку сидел человек, читавший молитвенник. На человеке этом был строгий костюм францисканцев, он казался уже немолодым, был бледен, худощав, лицо его со строгими чертами отшельника было умным и кротким. При звуке тяжелых шагов он живо поднял голову, и печальная улыбка мелькнула на его губах. Поспешно закрыв книгу, он встал и сделал несколько шагов навстречу пришедшим. «Господь да будет с вами, дети мои», — сказал он по-испански, — «если вы пришли с чистыми намерениями, если нет, да внушит он вам чистые мысли». «Отец мой», — сказал флибустьер, отвечая на его поклон, — «я тот, кого флибустьеры на острове Сент-Кристофер называют Манбаром-губителем. Намерения мои чисты. Приехав сюда, я исполнил ваше желание видеть меня, если вы действительно фрей Арсенио Мендоса, тот, кто несколько часов тому назад прислал мне письмо». «Я действительно тот, кто вам писал, сын мой. Меня зовут фреем Арсенио Мендосой». «Если так, говорите, я готов выслушать вас». «Сын мой», — произнес монах, — «то, что я хочу вам сообщить, чрезвычайно важно и касается только вас. Может быть, лучше было бы выслушать вам это одному?» «Я не знаю, о каких важных вещах хотите вы сообщить мне, отец мой. В любом случае, знаете, что этот человек — мой работник, и обязан быть глух и нем, если я ему прикажу». «Хорошо, я буду говорить при нем, если вы этого требуете, но, повторяю, нам лучше остаться одним». «Пусть будет по-вашему. Удались отсюда, но встань так, чтобы я мог тебя видеть», — обратился Манбар к работнику. Алана отошел на 100 шагов и оперся на свое ружье. «Неужели вы опасаетесь какой-то измены со стороны бедного монаха?» — сказал францисканец с печальной улыбкой. — «Это значило бы предполагать во мне намерения, очень далекие от моих мыслей». — «Я ничего не предполагаю, отец мой», — резко ответил флибустьер, — «а только имею привычку остерегаться, находясь лицом к лицу с человеком вашей нации, духовным или светским». — «Да, «Да», — сказал монах печальным голосом, — «вы питаете неумолимую ненависть к моей несчастной родине, поэтому вас и называют губителем. Какие бы чувства я ни испытывал к вашим соотечественникам, какой бы имени дали они мне, я полагаю, вы не для того пригласили меня сюда, чтобы обсуждать со мной этот вопрос». «Действительно, не по этой причине вы правы, сын мой. Хотя, может быть, я и об этом мог бы рассказать вам многое. Должен заметить вам, отец мой, что время уходит. Я не могу оставаться здесь долго, и если вы не поспешите объясниться, к величайшему моему сожалению, я вынужден буду вас покинуть. Вы будете сожалеть об этом всю жизнь, сын мой. Будь она даже так продолжительна, как жизнь патриарха. Может быть. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Из Испании я могу получить только неприятные известия. Не исключено. Во всяком случае, вот что я должен сообщить вам. Я вас слушаю. Как вам подсказывает моя одежда, я монах францисканского ордена. По крайней мере, внешне, — сказал флибустьер с иронической улыбкой. Вы сомневаетесь в этом? Почему мне не сомневаться? Разве вы первый испанец, который не побоялся осквернить святую одежду, чтобы удобнее было шпионить за нами? К несчастью, ваши слова справедливы. Это случалось слишком часто, но я действительно монах. Я вам верю, пока не получу доказательств противного. Продолжайте. Я духовник многих знатных дам на острове Испаньола. Среди них одна, молодая и прекрасная, недавно приехавшая на острова со своим мужем, по-видимому, погружена в неизбывную печаль. «А-а-а. Но чем же я могу помочь, отец мой? Позвольте вас спросить». «Я не знаю. Только вот что произошло между этой дамой и мной». Дама эта, как я вам уже говорил, молодая и прекрасная. Благотворительность и доброта ее неисчерпаемы. Она проводит большую часть времени в своей молельне на коленях перед образом Божьей Матери и молится со слезами и рыданиями. Невольно заинтересована этой искренней и глубокой горестью, я несколько раз, пользуясь правом, которое мне дает мое звание, старался проникнуть в это истерзанное сердце и вызвать в моей духовной дочери доверие, которое позволило бы мне подать ей утешение. И вам, конечно, не удалось, отец мой. Нет, не удалось. Позвольте заметить вам, что до сих пор я не вижу в этой истории, очень печальной, но похожей на истории многих женщин, ничего интересного для меня. Подождите, сын мой. Продолжайте. Однажды эта дама показалась мне печальнее обычного. Я удвоил усилия, чтобы уговорить ее открыть мне свое сердце. Побежденная моими просьбами, она сказала мне слова, которые я передаю вам буквально. «Отец мой, я несчастное существо, бесчестное и низкое, страшное проклятие тяготеет надо мной. Один человек имеет право знать тайну, которую я напрасно стараюсь подавить в моем сердце. От этого человека зависит мое спасение. Он волен судить меня или простить. Но каков бы ни был его приговор, я без ропота покорюсь его воле и буду считать себя счастливой, если любой ценой искуплю преступление, в котором я виновна».